Во-первых, утро началось с бабьего воя. Выла Кузнецова дочь Маняша, которую Митя самочинно отрядил сторожить Кощея, которого я велел сторожить Митьке лично. Под утро этот многоопытный каторжник жалобно попросил водички напиться, а эта дура послушно сбегала и принесла. Вот ей-богу, словно она у себя в деревне, отродясь, русских народных сказок не читала. Напившись, гражданин бессмертный резко обрел силу, махом порвал все веревки и сбежал быстрее паровоза. Хорошо, хоть девушку не тронул, торопился уйти до петушиного крика. Во-вторых, только-только мы кое-как успокоили воющую от обиды Маню, как на наш двор явилась представительная делегация новообращенных жидомасонов. Главенствовал незабвенный Абрам Моисеевич, а с ним на телеге, доверху груженный солью, заявился и Фома Еремеев с тремя нашими стрельцами. Царя еще не захватили, уже спасибо. Зато с ними прибыл наш кот Вася, который резво дунул в избу проверить, на месте ли яга, а назад вернулся уже с Назимом. После чего эти два товарища по несчастью куда-то быстро умотыльнули, но вернулись тоже быстро с одним мешком на двоих. В мешке явно был кто-то живой. Когда я сунулся в дом за объяснениями, они уже на пару запихивали в чугунок вырывающегося ворона Кощея. «Чего смотришь? Дичь варим!» Бедную птицу я успел спасти. И не потому, кстати, что питаю особые пристрастия к пернатым, а из жалости, все-таки говорящий. Но крылья они ему помяли здорово. Ворон ушел по тропиночке пешком, заикаясь и матерясь. Яга поспешно отвела меня в сторону. Надо было успокоиться и на холодную голову скорректировать общий план действий для всех. Коротенько посовещавшись, мы приняли решение разогнать народ по делу, кого куда. Маняша повела за собой Фому и наших стрельцов с телегой забить солью проход к Орге Гордыни. Когда я им именно так и озвучил задачу, покраснела только Кузнецова дочь, а стрельцы заржали в голос, словно я сказал что-то двусмысленное. Митя, обливаясь слезами, божился, что он, как всегда, ни в чем не виноват. Типа, раз девица еще более младший сотрудник, чем он, то с нее и спрос, а ему куда как более важное дело выпало – мой сон от петушиного крика сторожить. В качестве ощутимого наказания мы заставили его вернуться к родной маменьке, организовать очередную засаду на беглого дьяка. Хотя, на мой взгляд, жених из гражданина Груздева хуже, чем из соломы гвоздь. Ну, возможно, я слишком придирчив. Марфе Петровне-то он, например, явно нравится. Разнарядку Шмулинсону дать не успели. Тот мгновенно слинял, седьмым чувством поняв, что его тоже к чему-нибудь припрягут. Мы отправили за ним кота Василия. Наверняка Абрам Моисеевич уже пасется в чьем-нибудь курятнике. Либо у него пунктик на яйцах, либо это все-таки бизнес. Жаль, забыл поинтересоваться у Еремеева насчет этой идеи с массовым вступлением в масоны. Сами парни-то такого черного юмора додумались, или подсказал кто? Скорее всего, сами. Народ у нас в Лукошкине ушлый, абы куда толпой не сунуться, а уж если сунулись, значит, имеют интерес. Причем не обязательно материальный, им важнее, чтоб для души. Ох, что-то заболтался я, отвлекся на посторонние моменты. Давайте лучше вернемся к делу. Я распахнул дверь в горницу, где застал уже знакомую картину. Бабка, раскинув руки, пластом лежит на лавке, а громадный черный паук сидит у нее на груди, зловеще шевеля лапками. Как она их вообще терпит? Никитушка, осторожно подала голос яга. Все-все, ухожу, не мешаю. Никитка, стой. Не понял. Какие-то проблемы? Чуть удивился я. Наша эксперт-криминалистка жалостливо вздохнула и еле слышно прошептала: «Спасите, сослуживцы». «В каком смысле спасить? От кого?» Искренне недоумевал я. «От паука этого, что ли? А разве у вас с ним не священие?» «Христом Богом молю, дубина! Прости меня, Господи!» Я пожал плечами, шагнул вперед, протянул к пауку руку и сразу же ее дернул. Подлое насекомое в ответ на мою предполагаемую агрессию распахнуло пасть, полную жутких зубов, всерьез угрожая нашей бабуле. Пришлось изобразить временное отступление, одновременно шаря по избе в поисках чего-нибудь тяжелого. Первой попалась табуретка. Я прикинул ее вес, чтобы примерно соразмерить силу удара. «Не надо», – тихо прошептала яга. «У меня грудь слабая и ребрышки нежелезные». Я поискал еще. Нашел утюг. «Никитка, ты уж этим чугуном меня сразу в лоб бей, чтоб не мучилась. Побольше ничего нету?» Мой взгляд упал на топор для колки дров, скучающий в углу. Глаза бабки округлились логической догадкой. Она, если и хотела что сказать, то от ужаса уже не могла. Горло перехватило. Я мысленно перекрестился и потряс головой, выгоняя из нее остатки раскольниковских видений. Надо что-то делать. Может, на него корову науськать? Она у нас все еще стоит там во дворе. Ей-богу, ни одна нормальная мысль в голову просто не приходила. Все идиотские. Поджарить его, сдунуть чем-нибудь, смыть в унитаз. А вот это может и сработать. Я сделал вид, будто бы демонстративно умываю руки, а сам, резко развернувшись, подхватил бадью с водой и махом выплеснул на бабку. С лавки смыло обоих. В смысле и паука, и нашу бессменную эксперт-криминалистку. В принципе, после такого меня могло ждать одно – превращение в головастика минимум до завтрашнего утра. Но яга пулей выскочила из-под лавки, мокрая как мышь, выхватив у меня ту же бодейку и насмерть забила ею нахлебавшегося паука. Бедняга даже не успел оказать сопротивление или сделать ноги. «Спасибо тебе, соколик!» – едва ли не в пояс поклонилась моя мокрая домохозяйка. «Смекитил ты что к чему? Да и избавил меня от укуса злодейского». Паук был кем-то подослан. Я напустил на себя горделиво невозмутимый вид, хотя колени еще чуточку дрожали. «Не-е-е», – отмахнулся яга. «Паук местный, только отступник он. Видать, решил, что тайну паучью людям знать не положено, да и переусердствовал слегка в служебном долге». «А какую, собственно, тайну?» – хмыкнул я. «То, что они охраняют вход в курган, куда мы можем попасть подземным ходом прямо из этой избы, так это, знаете ли, не спеши, участковый». Строго оборвала меня бабка. «Домовой тебе по секрету выболтал, что к гробу жены Кощеевой проход есть. За что теперь че в подполе голову пеплом посыпает? А опомнился. Да только с какой антидедукцией ты решил, что ход этот под землей прилегает?» «Ну, вау». Подумав, я быстро прикусил язык. В этом сказочном мире действительно возможно все и всякое. Поэтому с выводами не стоит спешить. «Давай-ка, тащи дрова, будем печь топить», — со значением протянула баба-яга, и глаза ее горели очень странными огоньками. Плохой симптом, но куда денешься. Пока пламя разгоралось, наша старушка, переодевшись в сухое, встала у печи с лопатой и велела мне слушать ее очень внимательно. «Как в курган могильный ты попадешь, зазря не зевай и ничего не трогай. Корга-гордынюшка в гробу прозрачном почивать будет, а гроб тот из цельного куска соли вырезан. Так ты времени не теряй, на красоту ее девичью не любуйся, а найди на стенке ключ хрустальный, да и разбей его на мелкие кусочки». Вошел, не смотрю, не трогаю. Нашел ключ, разбил. Дотошно конспектировал я. «От чего ключ?» «От гроба ейного. Информация точная, паучьими сведениями наполненная. Как только ты тот ключ расколотишь, уж ничем тогда замков гроба соленого не растворить». «Больше вопросов не имею. Готов выдвигаться в указанный пункт». «Вот и ладушки». Бабка отодвинула заслонку, взялась за большую лопату и кивнула. «Садись». «Куда?» — сипло пискнул я. «Так на лопату же», — чуть досадой пояснила яга. «Уж небось силенок старческих еще достанет одного доброго молота в печь наставить. Опыт-то не раздаришь, не пропьешь». «Бабуля, вы в своем уме?» «Никитка, да ты никак решил, что я тебя жарить хотела?» — пораженно вскинула бровушки моя домохозяйка. «Это ж сколько мы с тобой лихо хлебнули. Сколько дел расследовали, скольким злодеям на хвост наступили, а ты ко мне с недоверием. А ну, садись на лопату. Во-первых, там огонь. Во-вторых, я туда не полезу. И в-третьих, я так компактно не свернусь. В отчаянии взвыл я, потому что бабка была абсолютно неумолима. Никита, не черди меня лучше. Лезь на лопату, да и в печь. Ты мигнуть не успеешь, как в кургане потаенном окажешься. Даже уши не опалишь. Ни за что. А как ж док служебный милицейский? Пошла давить на совесть яга. Аль не сказали тебе русалки? Аль сам Кощеюшка не поведал, что со всей землей будет, когда зараза эта пагубная из могильника своего выползет? Ну так что, или скидывай погоны, раз ты сам такой милицейский оборотень, или в печку, решай. В печку, подумав, насупился я. Но если со мной там что, я вас вовек не прощу, потому что даже жениться не успел. А успеешь, женишься. Тихо бормотала яга, помогая мне по-узбекски скрючить ноги на лопате. Еще, небось, спасибо скажешь за такую закалку экстремальную перед жизнью семейной. Ну что, готов, что ли? Фуражку-то сними. Готов. Я прикрыл головным убором лицо от бьющего жара. Ботинки скоро начнут тлеть, поскольку шнурки уже явно дымятся. Всем стоять! Еще одно движение, и я стреляю!